Глава 5. Страхология. Сразу после обеда, на котором Гарри и Поттеру все же кое-что досталось из блюд, приготовленных по старинным рецептам мисс Пипс, друзья поспешили на новый урок с очень странным названием «Страхология». Никто точно не знал, что это такое, но им было заранее страшновато. Никто еще ни разу не видел нового учителя. Поговаривали, что он приехал в школу только накануне ночью. Кабанчик Фуфу, который был самым трусливым из всех, где-то в коридоре краешком уха услышал, что новый преподаватель — это самый настоящий вампир, и что он будет по-настоящему пить кровь у учеников. Фуфу сам перепугался до смерти и перепугал всех, с кем он вместе учился. Он все утро бегал по замку и стращал учеников ужасными рассказами про вампиров. Кроме всего прочего, совершенно случайно выяснилось, что зовут нового учителя Фантом. Фуфу тут же решил, что учитель с таким именем обязательно должен быть злым и кусачим. «Я боюсь идти на урок к живому вампиру», — заявил кенгуренок Памп. «А вдруг он и не живой вовсе?» — трусливо оглядываясь по сторонам, спросил бультерьер Буч. «Я слышал, что вампирами становятся только после смерти. Мне очень страшно». «Я тоже боюсь», — робко сказала косуля Конни. «Я читала в одной книжке, что вампиры очень опасные и непредсказуемые существа». «Вампиры пьют кровь только у людей», — заявил енот Мимо, осторожно поглядывая на Гарри. «Нам он, наверное, ничего не сделает, а вот мальчика может и хватануть». «А я слышал, что в диких лесах Австралии водятся вампиры, которые сосут кровь именно у животных», — насупился Поттер. «Говорят, что эти вампиры гораздо кровожаднее всех остальных, и возможно, что наш новый учитель как раз такой». Но новый учитель оказался вовсе не вампиром, а самым обыкновенным лемуром. Этот необыкновенный зверь чем-то напоминал серую обезьянку с длинными лапами. У него были большие блестящие глаза и очень красивый пушистый полосатый хвост, который покачивался на уровне макушки лемура. Учитель сидел на шкафу, сложив лапки, и сверху с интересом поглядывал на своих учеников. «Добрый день!» – поздоровался новый учитель со шкафа. «Очень рад вас видеть у себя на уроке страхологии», – сказал Фантом. «И никакой он не вампир», – шепотом сказал Гарри, посмотрев на учителя. «И он совсем даже не страшный». «Да», – сказал новый учитель, у которого был очень хороший слух. «Я не вампир, как, наверное, многие из вас подумали». Все почему-то думают, что учитель страхологии должен быть обязательно или вампиром, или каким-нибудь оборотнем, – сказал Фантом и внимательно посмотрел на кабанчика Фуфу, который на всякий случай отошел в самый дальний угол класса. «Мы вовсе так не думали, что вы вампир», – выступив вперед, смело сказал бультерьер Буч. «Я изучал страхологию в Индии и на Африканских островах», – сказал учитель. «И я совсем не страшный, а вот упырь, тот самый, что сидит сейчас в нижнем ящике книжного шкафа, действительно очень страшный». «Упырь? Какой упырь?» – заикаясь и на всякий случай отходя подальше от шкафа, спросил кабанчик Фуфу. «С большими клыками и когтистыми лапами», — пояснил новый учитель. «Я поймал его сегодня ночью на гнилом болоте». «А зачем?» — удивленно спросил мальчик Гарри. «Чтобы вы научились бороться со своими страхами. Настоящий волшебник должен быть смелым и бесстрашным. Волшебники не должны ничего и никого бояться. Поэтому пусть самый трусливый из вас подойдет к книжному шкафу, чуть-чуть приоткроет ящик, в котором сидит упырь, и сунет туда лапу». «Ой!» – тихонечко пискнула лисичка Джеки. «Сейчас я узнаю, кто из вас самый трусливый!» – прикрыв глаза, тихо произнес лемур Фантом. Ученики замерли, испуганно посматривая то на нового преподавателя, то друг на друга. А мистер Фантом достал из кармана сюртука какой-то зеленоватый порошок и, что-то прошептав себе под нос, бросил этот порошок под ноги ученикам школы. Упав на землю, порошок в ту же секунду превратился в зеленоватое облако, которое начало расползаться по классу, подлетая ко всем животным по очереди. «Ой! Ой-ой-ой!» – испуганно попятился в сторону Фуфу. Порошок окружил его со всех сторон, и полосатый кабанчик испуганно заметался, жалобно глядя на своих товарищей. «Ага! Вот кто из нас самый трусливый!» – весело произнес учитель. «Мой волшебный порошок никогда не ошибается. Он всегда точно указывает на того, кто боится больше всех». «И я не трус!» – обиделся кабанчик. «Ну, раз ты такой смелый, то подойди и засунь лапу в ящик с вампиром!» – сказал Фантом. Не могу. Отчаянно замотал мордочкой Фуфу. Мне очень страшно. Вдруг он меня укусит. Настоящий волшебник не должен бояться опасности, сказал лемур, подходя к шкафу с вампиром. Все, кого мы боимся, знают об этом и пользуются нашими страхами. Но если, повстречав ночью на дороге какого-нибудь монстра, мы его не испугаемся, а смело глядя ему в глаза произнесем нужное заклинание, то от этого монстра не останется и следа. Но только нужно его действительно не бояться. Вот посмотрите, сказал учитель и, приоткрыв небольшую щелочку в книжном шкафу, смело сунул туда свою лапу. Ученики замерли, испуганно глядя на преподавателя. Гарри и Поттеру было страшновато, но любопытно. Поэтому они подошли поближе. Казалось, что сейчас должно случиться что-то ужасное. Но учитель через несколько секунд спокойно вытащил лапу из ящика. «Вот видите, он меня не схватил, потому что я его ни капельки не боюсь», — сказал мистер Фантом. «А теперь твоя очередь», — подтолкнул он перепуганного кабанчика. На кабанчика было жалко смотреть. От страха Фуфу еле стоял, от ужаса, что ему предстоит засунуть лапку в пасть к какому-то ужасному монстру, кабанчик взмок, его розовый пятачок побелел. Он жалобно, словно в последний раз в жизни посмотрел на товарищей, но ослушаться преподавателя не посмел. «Хорошо бы этот вампир откусил ему лапу», — сказал грызли на ухо своему приятелю. «Не люблю трусов». «Пусть этот вампир хоть всех в этом классе перекусает, кроме нас», — прорычал сквозь зубы Рвакля. «Не бойся!» — шепнул на ухо кабанчику Поттер. «Помни, что сказал учитель. Главное — не бояться!» «Да, тебе легко говорить. Не ты же лапу будешь в ящик засовывать!» — прошептал в ответ кабанчик. Фуфу пытался заставить себя не бояться, но у него ничего не получалось. Он плелся к ящику, словно на казнь. Сжав из всех сил зубки, он зажмурился и буквально заставил себя слегка выдвинуть ящик и втиснуть туда самый кончик лапы. «Главное не бояться», — напомнил ему учитель, прохаживаясь рядом. «Это первое правило страхологии». «Легко сказать», — подумал про себя кабанчик. Его лапы стали мягкими, словно из ваты. Но ничего страшного не происходило, и кабанчик уже было начал успокаиваться, как тут его лапа случайно наткнулась на чьи-то острые, словно бритва, клыки. «Ой-ой-ой!» – завопил Фуфу и тут же выдернул из пасти вампира лапу, потерял равновесие, грохнулся на пол и кубарем, перелетев через весь класс, очутился возле ног учителя. «Что случилось?» – испуганно спросил Гарри. «Он меня зубами схватил!» Прижимая укушенную лапу к груди, пробормотал кабанчик Фуфу. «Кто?» – опешил Фантом. «Вампир! Вот кто!» – ответил обиженный ученик. «Я же предупреждал тебя», – бесшумно перебирая лапами, сказал учитель. «Главное – не бояться!» «А я и не боялся», – пробубнил Фуфу. «Нет, ты весь дрожал от страха», – строго сказал учитель. «Вот вампир и хватанул тебя зубами!» «Теперь он сам в вампира превратится», — сказал Грызли. «Так всегда бывает. Я в одной книжке по магии и колдовству читал, что тех, кого укусили вампиры, сами превращаются в вампиров». «Нужно от него теперь подальше держаться», — согласился с ним волчонок Рвакля. «Ну-ну-ну», — строго посмотрев на класс, сказал учитель. «Кто тут у вас самый смелый и не побоится сунуть лапу в ящик?» «Можно я попробую?» Подпрыгнув на месте, чтобы учитель его заметил, спросил кенгуренок Памп. «Хорошо», — кивнул Фантом. «Посмотрим, испугаешься ты или нет». Кенгуренку тоже было страшновато, особенно после того, как кабанчика Фуфу кто-то укусил. Но Памп не был таким трусливым, как его полосатый товарищ, и поэтому, допрыгав до книжного шкафа, смело засунул лапу в выдвижной ящик. «Сейчас и его вампир схватит», — прошептал Грызли. Прошла минута, потом еще одна, но кенгуренка так никто и не укусил. «Вот видите, — улыбаясь, — сказал новый учитель, — я же вам говорил, что никого и ничего не нужно бояться. Памп не испугался, и его никто не тронул. Так происходит всегда и везде. Если вы окажетесь совершенно одни в черном лесу и нос к носу встретитесь с каким-нибудь страшилищем, сделайте вид, что вам совершенно не страшно. Обнажите клыки и когти, зарычите на монстра, и тогда, возможно, монстр сам вас испугается и убежит, куда глаза глядят». «А если это не поможет?» — на всякий случай спросил африканский попрыгунчик Шаги. «Что тогда делать?» «Для этого мы будем на моих уроках изучать разные древние заклинания. С их помощью вы сможете отпугнуть многих ужасных страшилищ. Карр! Послышалось громкое карканье, которое обозначало, что урок закончился. Юные волшебники кинулись к выходу, и через минуту в классе остались лишь трое – Гарри, Поттер и учитель Фантом. «Мистер Фантом, а кто все-таки сидит в ящике?» – осмелился спросить Гарри. «А ты открой и загляни туда», – усмехнулся преподаватель. «Постой, а вдруг это опасно?» – хотел остановить его Поттер. «Нужно быть смелым!» – решительно сказал мальчик Гарри и, зажмурившись, осторожно потянул ящик к себе. Гарри было довольно страшно, но он пересилил себя. Медленно приоткрыл глаза и, немного присев, заглянул в сердцевину выдвижного ящика. И хотя мальчик был почти уверен, что там никого нет, его сердце колотилось, как сумасшедшее. «Ой!» – сказал Гарри. «Что там?» – боясь подходить ближе, спросил Поттер. «Тут зубы!» – ответил Гарри. «Зубы?» – удивился Поттер. «Чьи зубы?» «Не знаю!» – ответил Гарри. Поттер подошел чуть-чуть ближе и снова спросил. «А вампира там нет?» «Нету тут никакого вампира!» – смеясь, ответил Гарри. «Ты в этом уверен?» «Не бойся, подойди поближе!» – сказал учитель Фантом и подтолкнул Поттера в спину. Поттер, крадучись, подошел к Гарри и тоже заглянул в ящик. Там, посреди другого ненужного хлама, старых книг и гусиных перьев, лежали старые акульи зубы. «Так вот, кто укусил Фу-Фу!» – засмеялся Поттер. «Правильно!» – кивнул учитель. «Все наши страхи сидят у нас в голове. И если я вам сказал, что в шкафу сидит настоящий вампир, вы тут же мне поверили. А самый трусливый из вас, кабанчик Фу-Фу, так перепугался вымышленного вампира, что едва лишь дотронулся лапой до острых зубов, отскочил от них, словно они и в самом деле его укусили». «А никакого вампира в этом ящике и не было», — догадался Гарри. «Конечно, не было», — устало вздохнул учитель. «Вампир спит в соседнем ящике, только я вас очень прошу, не будите его. А то у меня через час начнется урок в другом классе, и он мне еще может понадобиться. А если он не выспится, то он будет злой и может в самом деле кого-нибудь укусить».